Глава 11. Майя. Одним из плюсов детского дома было то, что тамошняя жизнь учила быстро становиться на ноги после любого падения. Разбитое сердце, как и разбитые колени, лечились одинаково. Упорным трудом, из-за которого не было времени на нытье и мысли о глупостях. Позволив себе один день на слабость, другие я заполнила делами. На окнах давно пора было сменить шторы, коврик возле двери. И еще со дня заселения просился на мусорку, а дополнительные ночные смены в клубе грозили избавить от бессонницы. В качестве хорошей новости в конце недели из больничного наконец вернулась Варя. Вид у подруги был тот еще, бледная, похудевшая. Она отлично подошла бы на роль привидения в каком-нибудь ужастике. Но я была так рада ее видеть, что чуть не задушила в объятиях. «Даже не представляешь, как мне тебя не хватало. Как же приятно было хоть кому-то не врать. Сомневаюсь, что ты радовалась бы так же увидеть меня пару дней назад». Варя аккуратно, словно каждое прикосновение доставляло ей дискомфорт, отлепила меня от себя. «Ты так говоришь, будто переболела новой китайской заразой». Я, конечно, шутила, но привычно клеивший уши Ким вдруг резко попятился в противоположную сторону стойки, к дорогим коньякам, которые почти никогда не заказывали. «Почти». Варя усмехнулась. «Мы все волновались, ты даже дверь не открыла, когда я пришла». «Не хотела заразить, теперь все позади». «Подруга все же что-то темнила». «Забудь и не вспоминай». «Может, расскажешь?» Моя интуиция, как охотничья собака, стала в стойку. «Температура, слабость и все остальное по списку». Варя отмахнулась. «Но нет, худо без добра». Сменила тему. «После нескольких неотвеченных вызовов ко мне явился папочка». На радостях от встречи сообщил, что оставил идею женить меня и ждет домой в любое время. Видимо, решил, что такую страшилку... Варя в воздухе указательным пальцем очертила свое осунувшееся лицо. Не сможет сбагрить даже за наследство. «Так ты больше не сиротка?» Не передать словами, как я была за нее рада. «Завтра первый визит в родовое гнездо». Для человека, который 4 года внушал мне, что доволен своей свободой, Варя слишком широко улыбалась. «Чувствую, будут меня откармливать». «Тебе не повредит». «Проклятие, я так радовалась, что влезла в старые джинсы и юбку. Помнишь, была у меня?» Словно минуту назад мы и не говорили о ее болезни, Варя принялась описывать юбку. И еще кучу предметов своего гардероба до институтской богатой эпохи, в которое она снова влезла. За такой пустой болтовнёй прошло несколько минут. Поняв, что коронавирус подцепить ему не грозит, Ким снова вернулся к нам. Зал постепенно стали заполнять первые гости, а моя интуиция уснула. Когда, дав понять, что разговаривать больше не может, подруга подхватила поднос, я уже не помнила, что именно показалось мне странным в ее поведении. Не то, как она ловко свернула тему, не модные сетчатые перчатки, сквозь которые на тыльной стороне правой руки виднелся лейкопластырь. Не вспоминалось ничего. Троеточие. Дальнейшие события в клубе прозрению не способствовали, и я крутилась как юла, только успевая брать и исполнять заказы. Под гремящую музыку, сопровождаемая сальными взглядами, будто работаю здесь не первый месяц, а уже минимум год. Словно это действительно так, некоторые посетители даже звали меня по имени. «Майя, детка, нам как обычно». «Маюшка, мне ваш фирменный, ну ты знаешь, чем». «Майя, зай, нам тоже, что и вчера, только сразу в тройном количестве». В коротких разговорах с ними, забегатнёй между столиками, время до закрытия клуба неслось с сумасшедшей скоростью. Казалось, даже возвращение в строй лучшей подруги не могло замедлить его. Лишь одна сегодняшняя встреча, явно не случайная, заставила мои внутренние часы остановиться, а сердце начать колотиться в 2 раза быстрее. «И куда это мы так спешим? Что, не замечаем бывших клиентов?» От знакомого прокуренного мужского голоса внутри все похолодело. Я медленно развернулась на пятках. Да, не показалось. Это был тот самый заказчик моего незавершенного привата. Последнее, что я помнила о нем, как, поливая отборным матом, Макс выталкивал его толстый зад за дверь. Вроде бы из коридора он еще что-то кричал, но мне возле динамиков было слишком плохо слышно. «Детка, как рассчитываться будешь?» Глумливая ухмылка ядовитой змейкой заиграла на губах. «Прошу прощения». Я сделала успокаивающий вдох-выдох. «Не совсем вас поняла». «Да неужели?» «Вы уже определились с заказом?» Взяла со столика закрытую папку с меню. «Что вам принести?» «Не строй из себя дуру!» Нарочито беззаботный тон клиента сменился рычаще злым. «Я никого из себя не строю!» Дико хотелось оглянуться в сторону охраны, но показывать волнение было нельзя. Охране и администрации клуба не обязательно было знать, каким образом я пыталась заработать на их территории деньги. «Никто из нас никому ничего не должен. Прошу прощения за тот неприятный случай. Надеюсь, вы останетесь нашим клиентом». «Ты...» Клиент выругался. «То целку недотрогу из себя корчишь, что потерю памяти решила разыграть. Если еще не определились, то подойду к вам позже». Отбиваться стандартными фразами с каждым разом становилось все сложнее. «Вот сука!» Как и в прошлую встречу, мужская рука потянулась к моей ноге, но я успела сделать шаг в сторону. «Мне позвать охрану?» Это была пустая угроза, но попытаться стоило. «Дрянь продажная!» Даже при тусклом свете клуба было видно, как здоровенные кулаки сжались до бела. «Мало того, что кинула меня, так еще твой дружок на парковке сломал мне нос. Ублюдок конченый. Думаешь, это было весело? Думаешь, теперь можешь скакать в FIFA, и словно ничего и не было?» Папка с меню с тихим шлепком приземлилась на столешницу, и я сама от неожиданности чуть не сделала то же самое. «Макс сломал ему нос?» Шестеренки в голове заскрипели. «Ты больная, что ли?» Мое удивление толстяк понял по-своему. Я словно на экран телевизора уставилась на лицо клиента. Слабые, но все еще заметные синяки под глазами, отек, запекшиеся трещины на губе. «Ты совсем с головой не дружишь?» «Не дружу». На душе заварилась такая каша, что сил бояться не осталось. У меня даже справка из психушки имеется. Истерический синдром. Сейчас как раз осень, обострение началось. Видимо, не ожидавший подобного, клиент разинул рот. «Что?» – прошипел. «Нас в детдоме учили говорить правду. Меня несло. Так вот, я больная. Факт. И мой друг, вероятно, тоже. К сожалению, вам не повезло связаться с нами после окончания ремиссии. В этот раз мне ничего не ответили. То ли поверили, то ли сочли за высшую степень наглости. Лично мне было все равно. Могу принести виски в качестве компенсации. Бутылку я себе позволить не могу. Ваш любимый чивос мне не по карману, но двойную порцию вполне». От мысли, что Макс дрался за меня, за спиной будто крылья выросли. Даже если бы сейчас вместо виски толстяк потребовал позвать администратора, я бы, не задумываясь, позвала. Хоть главного босса. На губах так и расплывалась глупая, счастливая улыбка, а, возможно, увольнение оказалось сущей мелочью. «Иди ты нахер!» Клиент резко махнул по столу рукой. Меню упало сразу, а миниатюрную стеклянную вазочку я успела подхватить. «Понабирает лишь бы кого!» Он встал из кресла и, не оборачиваясь, зашагал в сторону выхода. Все еще улыбаясь, я уставилась ему вслед, все такая же полоумная от радости. Макс не ушел просто так, он нашел его, избил, и все из-за меня. Лишь когда широкая спина исчезла из вида, весь масштаб ситуации постепенно стал доходить до сознания. «Май, что с тобой?» Варя каким-то неведомым шестым чувством уловила мое состояние и подошла. «Ты чего трясешься? Случилось что?» «Это...» Я прокашлялась. «Это был тот самый клиент, который заказывал танец». «Твою мать!» Она взяла меня за руку. «Если нужно, я могу договориться с мальчиками из охраны. Они втихую его выведут. Никто ничего не узнает. Давай?» «Что?» «Охрану, говорю, подключить могу». Варя повторила, как для глухой. «Маечка, что с тобой?» «Макс. Он в прошлый раз отделал его на стоянке за меня». Все еще не веря, я прикрыла рот рукой. «Тот самый твой неродной брат, который сорвал приват?» В глазах подруги сверкнул азарт. Губы под пальцами опять разъехались в улыбке. «Он. Подружка, а ты ничего не хочешь рассказать?» Игнорируя поднятую руку за соседним столиком, Варя потянула меня к дальнему углу стойки. Я активно отрицательно замотала головой. «Ну, пожалуйста!» Варька состроила такое умоляющее выражение лица, что даже кот из известного мультика не годился бы ей в подметке. «Обещаю, я никому не скажу». Борясь с искушением открыться хоть одному человеку, я открыла рот, но уголки вновь потянулись в стороны, и вместо слов получилось глуповатое «хи». «Подруги, между прочим, так не поступают». Варя картинно надула губы. «Вот что ты за человек, Майка? Я за тебя беспокоюсь, а ты...» Продолжая улыбаться, я развела руками. Наверное, это было глупо, Варе спокойно можно было рассказать правду о поцелуе в Минске и о странном разговоре ночью, но, привыкшая всю жизнь, как драгоценные камни, беречь счастливые надежды, я и языком не могла пошевелить. Задача забыть Макса Громова катилась псу под хвост. Как маленькой хотелось растянуть на как можно долгий срок это свое состояние. Хотя бы в фантазии представить запретное «если бы». Допустить то, что вчера считала невозможным, и не обращать то, что было сокровенным, в слова. «Прости», – прошептала, прижав подругу к своей груди. «Я потом. Когда-нибудь. Обязательно. Обещаешь? Клянусь. Троеточие. Когда именно наступит обещанное потом, я не задумывалась. До конца смены вообще думать о чем-то было сложно. Как заведенная игрушка, я носилась под носами, раздавала напитки, улыбалась всем и каждому. Не обращая внимания на заинтересованные взгляды друзей, выбивала чеки и считала сдачу. Только дома сумасшедший запал сошел на нет. Смыв косметику, я с тоской посмотрела на пустой холодильник. Чтобы заставить молчать пустой желудок, выпила стакан воды и с облегчением рухнула на кровать. На то, чтобы принять душ, сил уже не осталось. Лишь на сон. Быстрый, глубокий, сказочный. В нем совсем как в реальности, несколько дней назад меня обнимали горячие мужские руки с красивыми узловатыми пальцами. Целовали самые желанные на свете губы. Не было ни страха, ни неловкости. Где-то вдалеке под звездами шумел прибой, ноги ласкал теплый бархатный песок, и было так хорошо, что хотелось остаться в этих объятиях навсегда. Целовать и дрожать от возбуждения, позволять касаться самых интимных мест тела и хватать губами первые капли дождя. Кап, не уходи. Кап, не оставляй меня больше. Кап, я так скучала. Кап, кап, кап. Словно падение с качелей, меня выбросило из сна в холодную питерскую ночь. Кап, кап, кап. Где-то в углу тихо журчала вода и падали на пакет капли. Я испуганно дернулась на кровати. Боже. На ощупь, промахнувшись пару раз, дернула за шнурок старенького бра. От увиденного сердце ушло в пятки, и паника накрыла с головой. В моей многострадальной квартире был потоп. Возле кровати вода стояла всего на сантиметр, а у двери в ванную налилась гораздо больше. И, судя по пару, поднимающему с поверхности, она была горячей. Максим. Может ли качественный секс и внимание до заглядывания в рот надоесть за 7 дней? Раньше я как-то не задавался этим вопросом. Не было прецедентов. Но прошедшая неделя выездных матчей многое расставила по местам. Для меня у Инги не было слова «нет». Я затрахивал ее после тренировок до состояния «сведите мне колени, сама не могу». Уставший после матчей и способный только на минет, заливал горло спермой, не сильно заботясь о взаимной услуге. Как последняя скотина, не интересуясь желанием, брал сзади и игнорировал оттопыренные для поцелуев губы. Это был какой-то гребаный марафон. Отношение – мечта мужика. Без выноса мозга и прозрачных намеков на далеко идущие планы. Без болтовни о знакомых и зубодробильного «расскажи, о чем думаешь». Я методично и настойчиво вытрахивал из своей головы другую женщину. Инга успешно зарабатывала очки перед завистливыми подругами и тысячами подписчиков в социальных сетях. Мы были идеальной парой, но с каждой ночью, с каждым влажным до хлюпающих шлепков оргазмом мне становилось все скучнее и противнее. Словно неподходящий донорский орган внутри все отторгало такую связь. Готовая на все Инга, словно силиконовая кукла, не вызывала никаких эмоций. Высушенный до капли, я чуть ли не вырубался меж ее гостеприимно раскинутых ног, а ночью все равно видел другую. Раз за разом. Оргазм за оргазмом. Напрасно мечтая забыться, как в прошлом, когда пытался найти за рулеткой какой-то дополнительный смысл жизни. К моему счастью, выездная неделя пролетела быстро. Видимо, все же устав от моей компании, Инга после самолета не стала напрашиваться в гости. Как старые знакомые, а не любовники, еще в аэропорте мы пожелали друг другу хорошего сна и расселись каждый в свое такси. По дороге домой я не получил от нее ни одного сообщения. Телефон пиликал, уведомляя о необходимости обновить программы, о почте, о новых смс от Василия. Но девушка, с которой у меня для всех вокруг был бурный роман, молчала. Вместо пожеланий спокойной ночи ее страница в социальных сетях заполнялась все новыми фото, чаще всего со мной на фоне. От штампованных надписей становилось смешно. «Важная игра. Волнуюсь за своего котю. Мой отель и большая кроватка. Всем сладких снов. Я с Максом в самолете». «я», «мой», «свой», ни одного «мы». Показательно. Сплошная иллюзия. Фальшивка жизни, за которой запросто можно было просрать не только неделю или две, а годы. Раньше меня это устраивало. Сейчас, наверное, усталость брала свое, превращая в раздражительного засранца. Дом встретил тишиной и темнотой. Юлька либо осталась в своей городской квартире, либо научилась-таки выключать свет, либо сейчас была не одна, а с тем, кто знал, для чего на стенах расположены выключатели. Из всех теорий во вторую верилась с трудом. Еще неделю назад, прежде чем пойти спать, я бы убедился, что в доме нет чужих. Это было мое условие для сестры, одно единственное, и его она поклялась железно исполнять. Но сейчас вдруг стало пофиг. Добраться до душа, а потом до кровати оказалось важнее. Последняя игра и перелет вымотали так, что глаза закрывались еще в такси, и даже охранник на КПП поселка с трудом узнал в моей сонной морде владельца ближайшего уродца. От планов до их реализации меня отделяла гостиная и лестница на второй этаж. Всего ничего. Однако стоило сделать первый шаг за дверь, как наперерез вылетел Юлькин дебил-охранник и одним своим «Майя, спокойно, скоро буду» отправил мои мечты на сон в задницу. «Куда?» — я успел перехватить этого недоделанного спасателя, когда он уже открыл дверь на улицу. «Мне нужно». Придурок словно и не слышал вопроса. Глаза по 5 копеек, на шее царапина, готов спорить от женского ногтя. В глазах пустота. «У тебя инрез?» Пришлось взять умника за шкирки и хорошенько встряхнуть. Ни отбиться, ни уйти от захвата он не успел. При бицепсах размера с мою голову реакция Фрэнка Фармера местного разлива не радовала. Оставалось надеяться, что в головном мозге было хоть что-то серое. «Мне к Майе нужно», — наконец прозвучала первая фраза по существу. «Нахрена?» «Отпусти!» — дуболом все же извернулся. «Там срочно!» Чувствуя, что еще чуть-чуть и одного идиота не спасет никакая скорая, я до хруста сжал кулаки. «Что у нее случилось?» — переградил дорогу. «Да посыпался мат. Потоп у нее. Вода горячая. Что-то там прорвало». От сочетания слов «майя», «горячая вода» и «потоп» мое вполне миролюбивое расположение духа тут же подскочило до отметки бешенства. В памяти тут же всплыли огромная забитая хламом квартира, газовый вентиль и перепуганные глаза девчонки. Блядство. Кулак влетел в стену как раз на уровне головы охранника. Тот дернулся в сторону двери, но другой рукой я отточенным за годы на льду приемом припечатал его к двери. «Остаешься здесь. Двинешься следом, завтра будешь искать работу», — рявкнул, натягивая кроссовки. «Я разберусь сам».